Глава 5. Эр-Джей. Я как будто попал в ужастик. Лендроверы на фоне оранжевого неба выгружают учеников и коробки с вещами. После этого кадр должен смениться на ночной пейзаж с колокольней, одинокого первокурсника во дворе и темную фигуру, заносящую крюк мясника над его головой. Но правда же, неспроста огромная часть таких фильмов происходит в закрытых частных школах анклавов Новой Англии. «Звоните, если что-то забыли», — говорит мама Ероша мои волосы, словно я зверушка, которую привезли к ветеринару. «Отправим экспресс-доставкой». «И пользуйтесь кредитными карточками, если что-то понадобится», — добавляет Дэвид. «Этим вечером пятницы наши родители высаживают нас у двери общежития для старшеклассников. Они настояли на том, чтобы поехать с нами, хотя Фен и протестовал до самой отправки». «Садись, пять, Дэвид». Фен даже глаз не поднимает от телефона, чтобы в очередной раз подколоть отца. «Батя года, можешь ехать». Он ведет себя так с самого отъезда из дома. Под домом я, разумеется, подразумеваю отвратительно богатый особняк в Гринвиче, где мы с матерью теперь живем. Правда, я там пробыл всего пару дней, прежде чем пришло время перебираться в Нью-Гэмпшир, так что даже не успел осмотреть все 10 спален и 12 ванных комнат. Откуда я знаю, может, в остальной части дома жуткий бардак и помойка. В самом деле, во всей огромной кухне, которая сама по себе уже была больше размером, чем весь наш старый дом в Виндзоре, нашлась всего одна кофемашина за $1000. Что за плебеи? Мама на седьмом небе от счастья с самого переезда. Всю мою жизнь она прислуживала богачам в бизнес-классе и теперь, став одной из них, наслаждается каждой секундой. Даже не сосчитаю, сколько раз она прошептала мне на ухо: «Я чувствую себя принцессой», пока прислуга Дэвида подавала нам ужин прошлым вечером. Ну а я чувствовал себя не в своей тарелке. Мои потрепанные кеды не должны ступать по мраморным полам. Моя небритая физиономия не должна отражаться в позолоченных зеркалах моей личной ванной с джакузи. И это я еще не успел полностью прочувствовать радикальную смену стиля жизни, как мне уже снова нужно было переезжать. «Если что понадобится, дай знать». Полностью проигнорированный собственным сыном, Дэвид поворачивается ко мне. «Звони в любое время дня и ночи. Мы рядом». «Пошли». Фен взваливает кожаную спортивную сумку на плечо и кивает мне. «Нам на третий этаж». Мама сгребает меня в одно последнее объятие. Глаза у нее на мокром месте, но я думаю, они высохнут, как только она останется наедине с новым муженьком. Да, отправить меня сюда была не ее идея, но поддержала ее она молниеносно. Должен признать, впрочем, из всех тюрем, в которых я мог оказаться, Сэндовер еще не самый худший вариант. Внутри все отделано кожей и красным деревом. Коридоры увешаны картинами в золотых рамах, что делает помещение больше похожим на музей, чем на место заточения монстров школьного возраста. Максимально дешевыми дизайнерскими решениями типичной общей школы или государственного общежития тут и не пахнет. В той стороне общая гостиная. Фен тычет пальцем в нужном направлении, когда мы поднимаемся на свой этаж. Некоторые зовут ее залом, а вон там пара общих туалетов. Проходя мимо, Фен кивает парню с растрепанными волосами по плечи и лицом кинозвезды. Он стоит у входа в свою комнату, одетый в одни только черные шелковые боксеры, с незажженной сигарой в зубах и рюмкой в руке, словно устраивает у себя плейбой-вечеринку не меньше. Парень изумленно сверкает серебристыми глазами и вскидывает бровь, глядя на меня. Есть подозрение, что он будет не первым, кто задастся вопросом, что в таком месте делает отброс вроде меня, в рваных джинсах и старой футболке с символикой какой-то группы. А вот и наша. Фен останавливается перед третьей дверью с конца коридора. Наша комната больше, чем я ожидал. По центру располагается крупная зона отдыха с диваном, парой кресел и телевизором в 65 дюймов. По обе стороны комнаты стоит по двуспальной кровати, шкафу, письменному столу и комоду в тон. Все это украшено деревом и ужасающим панно, на котором изображено что-то вроде охоты на уток. Коробки, отправленные на той неделе, уже здесь, высятся башней за кожаным диваном. «Wi-Fi тут нормальный?» — спрашиваю я Фэна. «Вроде бы, я особо не торчу, в комнате не замечал». Я окидываю взглядом пространство вокруг. В принципе, всегда можно протянуть кабель, когда найду, где здесь роутер. Первым делом я открываю коробку со своим компьютерным оборудованием. Пока мой новоиспеченный братец пялится на меня полным ужаса взглядом, я немедленно начинаю устанавливать мониторы и завожу системник, чтобы проверить, не пинали ли грузчики его всю дорогу от Коннектикута до Сандовера. «Это что еще такое?» Фэн нависает над моим плечом. «Только не говори мне, что ты один из этих кренделей с Твича». «Не, я не геймер». «А нафига тогда вся эта хрень?» «Хобби». «Скучно». Он пинает мой стул и отпихивает меня от стола. «Если бы я не пытался сейчас вести себя прилично, у нас бы возникли большие проблемы. Парню лучше не привыкать к мысли, что он может так со мной обращаться. Но сейчас ему это прощается, на первый раз. «Ты тут новенький, так что я тебе помогу», — говорит он. «А то заработаешь себе репутацию лузера в первый же день». «Срать я хотел на репутацию. Я сюда не за свои социальные навыки загремел». «Ага, ну да, это потому что ты не шаришь». Он распахивает дверь и кивает на меня. «Здесь все иначе работает, так что оторви свою задницу от стула, Ремингтон. Надо же представить моего нового братишку остальному этажу». Я подавляю вздох. Хрен с ним. У меня впереди целый семестр, чтобы сидеть в комнате и сходить с ума от скуки. Можно и разведать обстановку. Следующие 20 минут Фэн знакомит меня со всеми на этаже. Я встречаю парней с именами вроде Ксавьер, Шепли и Трип, которые все выглядят для меня одинаково. Смазанное пятно дизайнерской одежды и дорогих часов. В конце концов мы снова оказываемся у комнаты плейбоя, где меня представляют Лоусону, который наконец надел штаны. Футболки на нем так и нет, но, по крайней мере, мне больше не видно его выпирающее хозяйство. «Привет», — говорит он. «Добро пожаловать, чувствуй себя как дома». «Эр-Джей, это Лоусон, колеса у него никакие не бери». Лоусон ухмыляется Фэну. «Пошел ты». Он высокий, примерно моего роста, и у него на ребрах вытатуированы несколько строчек текста. Слов не разобрать, но я догадываюсь, что там что-то грустное и совершенно не в тему. Широкоплечий и лохматый, Лоусон похож на Тима Риггинса из «Огней ночной пятницы». Я знаю о чертовом Тиме Риггинсе только потому, что Жюли заставляла меня смотреть этот сериал в промежутках между сексом, против чего я всегда протестовал. Ненавижу спорт. «Привет, я Сайлос». Я даже не заметил второго парня, сидящего на кровати. Он из тех людей, что сливаются с пейзажем, стоит им замереть. Короткие волосы, карие глаза, непримечательно красивые черты лица. Впрочем, стоит ему встать, как он оказывается выше, чем я думал. Они с Лоусоном оба спортивно сложены. Может, греблей занимаются, чем-нибудь богатеньким. Не могу представить, чтобы кто-то из них рисковал разукрасить личико в ближнем бою. «Итак, Эр-Джей...» Лоусон предлагает мне напиток с ликерной тележки, встроенной под подушками дивана. «Какая у тебя история? И почему все у меня это спрашивают?» «Нет у меня никакой истории», — Лоусон бросает взгляд на Сайлоса. «Какой скромный!» Он падает в одно из кресел и накидывает ноги на кофейный столик. «Никто из нас не попал сюда случайно. Все во что-то вляпались. Я пожимаю плечами». «Эй, будешь отнекиваться, у меня только сильнее разыграется аппетит». Лоусон берет из пепельницы наполовину выкуренную сигарету и поджигает ее опять. «Прекращай флиртовать», — говорит ему Фэн. «Просто завожу нового друга, Феннелли. Господи Иисусе, успокойся». Лоусон снова с изумлением окидывает меня взглядом. «Чем бы ты там ни занимался», — предупреждает он, — «не трепись особо. Нельзя раскрывать все карты Дюку». Это вызывает у меня смех. «У вас тут и надзиратель есть?» «Скорее, домоправитель», — с сожалением отзывается Сайлос. «Мистер Свинни». «Не парься, Роджер, душка», — добавляет Лоусон. «Такой же страшный, как золотистый пудель с катарактой», — отрешенно добавляет Фэн, снова уткнувшись в телефон. «Он весь день переписывается с кем-то по имени Кэсси, но когда я спросил, не его ли эта девушка, он шарахнулся от меня в ужасе». Может, девушка здесь считается ругательным словом? Дюк такой же старшеклассник, как и мы. Возомнил себя ротвейлером. Лоусон делает паузу. Хотя, пожалуй, ротвейлер и есть. Он совершенно точно не только тявкает, но и кусается. Ну да не будем торопить события. Рано или поздно сам с ним познакомишься. Так значит, Дюк — это местный вышибала. Посмотрим, чего я смогу на него накопать и на что он на самом деле способен. В любом случае, каким-то мягкотелым богатым мальчиком меня не запугать. Ну что же, Ремингтон, Лоусон усмехается мне, и я прожигаю Фэна взглядом за то, что он слил мое настоящее имя. Добро пожаловать в школу нагибателей. Поверни голову на бок и покашляй, будет почти не больно. Очаровательно. Вскоре мы все вместе направляемся в зал, куда стекаются парни со всего этажа на обязательную встречу по технике безопасности. Коридоры уже провоняли травкой, и, кажется, я мимоходом замечаю в одной из комнат самогонный аппарат. Скорее хобби, чем необходимость. Охраны тут, судя по всему, вообще нет. По крайней мере, никто не шмонает контрабанду. «Джентльмены, успокойтесь, пожалуйста». Посреди комнаты стоит мужчина в коричневом свитере и очках. Он растрепан и неопрятен, как будто одевался в машине на ходу. Он несколько раз прочищает горло, но три десятка парней, развалившихся на диванах и уткнувшихся в телефоны, не обращают на него внимания. «Ну, взгляните сюда на минуту», — умоляюще просит он. «Всего на одну. В комнате, кажется, становится еще шумнее». «Ну, пожалуйста. Чем раньше начнем, тем раньше закончим». Так продолжается несколько минут. Я сволочь, так что едва сдерживаю смех, глядя на его мучения. В какой-то момент бедняга даже уходит и возвращается, чтобы попробовать снова. В конце концов Сайлас, то ли сжалившись, то ли заскучав, умудряется заставить всех заткнуться, чтобы заведующий общежитием смог сказать свое слово. «Серьезно?» — шепчу я Фэну, пока Роджер Свинни оглашает список правил. «Отбой в 11 по выходным?» «Да не, это что-то вроде рекомендации, просто не попадайся». «А директор что? У меня с ним встреча сегодня». Судя по мистеру Свинни, местная администрация не имеет никакой власти над заключенными. Скорее у них перемирие. Он не тряпка, но и не жестит. Из тех, кто мечтает быть психологом для всех и сразу. Фэн закатывает глаза, но тут же становится серьезнее. «Единственное настоящее правило — держись подальше от его дочерей. Он тебя на кол посадит, если ты на них дыхнешь без его разрешения». Когда становится неспокойно, Роджер сдается и отпускает всех по комнатам. «Поужинаем где-нибудь сегодня», — предлагает Лоусон по дороге назад. «Сообщим местным о своем возвращении, как полагается. И почему мне кажется, что для него это значит, как минимум, отыметь дочку кузнеца на церковных ступенях?» «Я пас», — говорю я, — «может, в следующий раз». «Ремингтон у нас интроверт», — сообщает Фэн своим друзьям. «Нет, Ремингтону просто нужно поискать информацию, и он хочет немного личного пространства». «Но эту мысль я держу при себе. Ни к чему этим ребятам знать, что я собираюсь закопаться в их самые темные и запретные секреты. О чем они не знают, то им не повредит, и так далее, и тому подобное». Ну, если только я не решу навредить им тем, что найду. В любом случае, пора узнать побольше о соседях по камере.